Несколько теней брели, шатаясь, а одна катилась, сквозь туман, как четыре всадника небольшого местного апокалипсиса. Один из них носил на голове утку, а поскольку за исключением этого он был почти нормален, его прозвали «утконос». Один постоянно кашлял и отхаркивался, за что и получил прозвище Генри Кашлюн. У одного не было ног, и он перемещался на небольшой платформе с колесиками. Его неизвестно почему звали Арнольд Набок. А четвертого по очень веской причине звали старый вонючка Рон. Рон вел на веревочке небольшого серо-бурого терьера с рваным ухом. Впрочем, если честно, стороннему наблюдателю было бы нелегко определить, кто кого ведет и кто из них выполнит приказ, если другой крикнет «сидеть». Собаки-поводыри для слепых и глухих, заменяющие хозяину глаза и уши, используются повсеместно. Но старый вонючка Рон был первым и единственным во Вселенной обладателем собаки, заменяющей своему хозяину мозг. Нищие под предводительством собаки направлялись к темной арке Байстрючего моста, которую звали Домом. Точнее, Домом ее звал только один из них, а остальные называли, соответственно... Фу. Упс. И «Ядриву, вековой стрелки и шримсы!» Они брели вдоль реки, отпивая по очереди из одной жестянки и время от времени звучно рыгая. Пес затормозил, нищие тоже остановились. По берегу к ним кто-то приближался. — Боги! Упс! Иди его! Нищие вжались в стену, и что-то светлое пронеслось мимо. Оно держалось за голову, словно пытаясь приподнять себя за уши, и время от времени колотилось головой о ближайшие строения. На глазах у нищих оно вырвало из мощенной набережной чугунную причальную тумбу и принялось молотить себя по голове. В конце концов тумба треснула. Неизвестное существо уронило обломок тумбы, откинуло голову назад, разинуло рот, в котором виднелись красные отсветы пламени, и взревело страдающим быком, и, шатаясь, ушло в темноту. — Опять этот голем, — сказал утконос, — белый. — У меня бывает тоже башка так гудит поутру, — сказал Арнольд Набок. — Я знаю. «Я все знаю про големов», — сказал Генри Кашлюн и снайперским плевком сбил жука, ползущего по стене в 20 футах от него. «Голосом не положен». «Ядри его!» — сказал старый вонючка Рон. «Иксель-моксель, да его вкачили шлипсы, потому как сын иконному не пиши. Вот помяните мое слово!» «Он говорит, что это тот же голем, которого мы видели несколько дней назад», — перевел пес. — Когда того старого священника замочили? — Думаешь, стоит об этом кому-нибудь рассказать? — спросил утконос. Пес помотал головой. — Не, у нас тут люксовая вписка, нефиг ее светить. Все пятеро двинулись дальше и скрылись в сыром полумраке. — Ненавижу этих сраных големов, они у нас работу отбирают. Мы же не работаем. Вот именно. Что у нас на ужин? «Грязь и старые башмаки, ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah голос есть, я могу сам за себя говорить. Тебе пора кормить утку. Какую утку?